Сойер. Я начинаю понимать, что имела в виду Крис, говоря о ревности ко всему, что меня окружает. Это все, что меня окружает, показывает сегодня ночью, на что оно способно. Зоя приходит в ярость, когда я заявляю, что мне нужно к Хейл. Сейчас же и немедленно. Не знаю, что ее больше бесит, что я обдолбанный да нельзя, или зареванный. Но сестра все равно за считанные секунды собирает всех в задней комнате. «В таком состоянии, а уж тем более один, ты не поедешь через полгорода». «Да он и не дойдет», — качая головой, Лиззи сует мне в руки двойное эспрессо. «Свалится в какую-нибудь канаву и проспит до полудня». Я мог бы объяснить, что дело в дрянной травке Крис, но я прекрасно об этом знал и все равно курил. Глупо. Очень глупо. Но теперь я поумнел. Абсолютно точно. Наверное. Поначалу Седрик выступает против того, чтобы я ехал к Хейл, но поддержка неожиданно приходит в лице Билли, которая четко бьет туда, куда я уже давно целился. «Тут что-то не так. Мы все время стояли вместе, Ханна и я. Ты бы видел, как она на тебя смотрела. Но ты был слишком занят, вздыхая по Седрику, чтобы удостоить ее хоть одним взглядом». Не вздыхал я по Седрику. В остальном она права. Просто я был так чертовски не уверен в себе и знал, что голос сорвется, если поймаю ее взгляд. Я сомневался, что хорошо пою. Седрик закатывает глаза, но прежде чем он успевает что-то сказать, Оливия восклицает. «А что, если тот тип ее похитил? Вот только не надо сразу перегибать палку». Зои массирует лоб, явный признак, что она сердится. «Ладно, кто-то съездит туда и проверит, дома ли она». «Кто-то отвезет туда меня», — поправляю ее я. «Кто-то отвезет туда Сойера, а он отдаст ей телефон, который она здесь забыла», — кричит нам Лиззи через открытую дверь. «Так он будет выглядеть не таким отчаявшимся, стоя посреди ночи у нее под дверью, иначе она подумает, что вы психи». Седрик и Билли обмениваются взглядами, после чего кивают, а Оливия поднимает меня на ноги. «Значит, так и сделаем». «Но сначала окунем твою голову поглубже в ближайший унитаз. Холодная вода проясняет мысли, уж я-то в этом разбираюсь». Оглядываясь назад, должен признать ее правоту, но тем не менее я рад, что Ливия ограничилась раковиной. Теперь я с мокрыми волосами сижу в грузовом отсеке своей машины. Снаружи доносится грохот, не знаю, это шум мотора или гроза. Оливия сидит рядом со мной. У нее на груди блестящими буквами написано: «Я вдыхаю и выхожу из себя». И мое воображение рисует картинку, как покемон Оливия выходит из себя и драматично эволюционирует. «Ты на меня пялишься», — дружелюбно сообщает она. «Опять». Я быстро отворачиваюсь. «Мне интересно, превратятся ли твои волосы в щупальца, если...» «Скажи-ка, ты так обкурился или просто прикидываешься, чтобы, наконец, выложить все свои странные идеи?» «Прости». Пол, на котором мы оба сидим, липкий, и тут до сих пор пахнет протекшим пивным бочонком. У Оливии проблемы с запахами, и чтобы сесть со мной здесь, сзади, ей наверняка пришлось переступить через себя. Цитаты из «Покемона» мне лучше пропустить, да? По-моему, у меня только что случилось озарение. Я полный придурок. Она так на меня смотрит, как будто я только что оскорбил ее, а не себя. «Да что уж там, в «Покемоне» прекрасные цитаты, и ты не полный придурок. Хотя немножко, может, и да. Скажем так, ты наполовину придурок. Но ты ведь парень, что с тебя взять? Сделай мне одолжение сегодня ночью». Я подтягиваю к себе колени, чтобы сидеть устойчивее, потому что Седрик делает резкий поворот. «Я перед тобой в долгу, «Не в долгу, нет. Но что бы ни случилось между вами с Ханной, не давай ей сделать тебе больно, окей?» Откликаюсь я, потому что при всем желании не могу этого пообещать. «И если получится, то и сам не делай больно Ханне. Она мне нравится, и будет очень обидно, если она переедет ко мне уже с разбитым сердцем». Вот этого вряд ли стоит ожидать. Оливия придвигается чуть ближе ко мне. «Помнишь Десну? Девчонку, которая отказала мне в прошлом году?» «Она называет это отказом? Эта тупая курица оскорбила ее самым ужасным образом. Да, и я все еще ее ненавижу». Она ненадолго прислоняется ко мне плечом. «Оу, какой ты лапочка! Ну перестань, пожалуйста!» «Быть лапочкой? Я очень плохо понимаю Ливи этой ночью. Скорость ее речи выходит за пределы моих мощностей». «Нет, ненавидеть десну. Я тебе говорила, как благодарна за то, что ты меня тогда поддержал». «Подробности не помню. Но одно мне запомнилось очень хорошо. Оливия не хотела слушать ничего из того, что я пытался ей сказать. Единственное, чего она от меня хотела, это литры алкоголя за счет заведения и травку время от времени за мой счет». «Думаю, твои слова оказались правдой». «Я сказал, что у нее не все дома». «Да, в том числе. Но потом ты сказал кое-что другое. И поэтому мне бы хотелось, чтобы сейчас ты об этом узнал. Она действительно призналась?» «Серьезно? В том, что она чокнутая?» «В том, что она квир, умник». «Квир» — собирательный термин, подразумевающий людей, чья сексуальная ориентация и или гендерная идентичность отличается от общественного большинства. «И вернулась в театральную труппу. И очень может быть...» Частота бормотания Оливии, несмотря на пониженный голос, переходит в диапазон, от которого болят уши. «Что мы увидимся на днях?» Голове нелегко собрать всю эту информацию в осмысленную картинку, но то, что в итоге появляется перед глазами, меня тревожит. «Ты встречаешься с ней в Уштёртебекера?» «Пока не знаю». «Встреться с ней в Уштёртебекера. Мы вздернем ее на рее, если она опять тебя обидит». Билли стучит в окошко между кабиной и грузовым отсеком. «Это здесь?» Ее голос звучит приглушенно. Тем временем Седрик останавливается, но транзит еще заметно раскачивается. Оливия открывает дверь, и я прикладываю огромные усилия, чтобы выбраться из автомобиля, не шатаясь и не спотыкаясь. Могу же, когда хочу. На Скотланд-Роуд никогда не бывает по-настоящему тихо. Даже сейчас, посреди ночи, мимо нас проносится много машин. Их фары загоняют тени в темные дверные проемы. Какая-то парочка на углу обменивается оскорблениями. «Спасибо вам», — говорю я через окно со стороны пассажира, и Билли взлохмачивает мне волосы. «Боюсь, ты забыл свою счастливую шляпу. Сможешь без нее? «Обойдусь как-нибудь. Я изначально готовлюсь к худшему. Так все может измениться только в лучшую сторону». «Позвони, когда тебя нужно будет забрать», — добавляет Седрик. «Неважно, сколько будет времени». «Спасибо». «Этого недостаточно, совсем недостаточно. Я вспоминаю Крис, которая показалась мне невероятно одинокой, хотя ее подружки были рядом. А потом вспоминаю Хейл, которая была совсем одинокой. И есть. Или она с этим парнем. Я бы сейчас чертовски себе завидовал, заявляю я. Будь я кем-то другим из-за вас». Оливия закрывает мне рот рукой. «Тш, никаких эмоциональных слов. Ты что, совсем ничему не научился из стольких сезонов «Ходячих мертвецов»?» «Хмпф. И если скажешь что-нибудь трогательное, мы больше никогда не увидимся». Билли открывает дверь. «О боже, Ливи, он идет не охотиться на зомби, а говорит с девушкой. Люди всегда были хуже ходячих. Окей, а теперь закрой рот и залезай». «Да, соглашаюсь я. Возвращайся в покебол, Ливи». А потом перевожу дыхание и шагаю к дому Хейл.